Эпилог. Андрей. 5 лет спустя. Диана меня многому научила. В частности, дарить цветы. До встречи с ней я считал, что учиться мне больше нечему. Но само начало наших отношений, не говоря уже об их продолжении, изменило меня до неузнаваемости. В частности, я заново учился с кем-то жить. Да, можно сказать, у меня за плечами остался брак и даже ребенок, которого я как-то воспитывал. Ключевое слово «как-то». Большую часть времени Сергеем занималась Ирина. Я стал уделять ему больше внимания, когда мы развелись. И этому меня тоже научила Диана. Дима с Ириной поженились и тоже переехали в Москву, поэтому проблем в том, чтобы видеться с сыном, у меня не было. А учитывая, что Диана никогда не воспринимала эти встречи как напряг, никогда не ревновала и не требовала моего внимания, если я занимался им, Сергей очень быстро смекнул, что папа — это, конечно, хорошо. Но папа и его новая женщина вместе равно в 2 раза больше подарков и внимания. Он, к слову, тоже на Диану не агрился. Таких словечек и, будем честны, многих других я нахватался у нее. Не знаю, то ли мы с Ириной действительно сделали все правильно, то ли нам просто повезло, но у нас рос счастливый пацан. Не без закидонов, конечно, но кто в его возрасте без закидонов? Поначалу мне казалось, что у них с Дианой больше общего, чем у меня с ней. Потом я понял, что рискнул не зря, потому что при всей своей безбашенности Диана стала для меня не только любовницей, любимой женщиной. Я наконец-то научился произносить вслух это слово без мысленного содрогания, но и той самой тихой гаванью, куда хочется возвращаться. Новая квартира в Москве, благодаря ей за пару месяцев, стала для меня домом гораздо больше, чем та, которую я без сожаления продал в городе, где родился и вырос. Я рано потерял родителей, а связи с родственниками практически не поддерживал, поэтому никаких якорей у меня там не осталось. Не было даже желания, как некоторые говорят, вернуться, чтобы походить по улицам, где прошло мое детство и основательная часть жизни. Насколько я знал, у Дианы было то же самое. Как-то я спросил ее, не скучает ли она по дому, а она ответила: «Мой дом — это ты». И это, пожалуй, звучало основательнее, чем любое признание в любви. Кстати, любить меня тоже научила она. Не Кира, не Джина, не Ирина и даже не Сергей. Именно рядом с ней я понял, что это такое. В частности, когда посреди твоего дома неожиданно находится деталь женского туалета, в простонародье именуемая трусики, стринги. Диана могла раздеваться на ходу и оставлять все это там, где ее настиг процесс. Причем я сейчас не о бурном спонтанном сексе, которым нас накрывало везде. Большей провокаторши я в своей жизни не видел, но сейчас она меня спровоцировала отнюдь не на тот процесс, во время которых их обычно снимают. «Что это?» — поинтересовался я, демонстрируя ей тряпочку, которую можно было при желании затолкать в спичечный коробок. «Андрей», сидевшая на нашем огромном диване оторва, в носочках и моей рубашке, оторвалась от планшета и задрала голову. «Я, конечно, знаю за тобой уйму недостатков, но мне казалось, к твоему возрасту мужчина уже должен понимать, что это такое». К ее специфической манере общаться, тоже весьма провокативной, я тоже уже привык. Не просто привык, но и научился отвечать. «Мне казалось, что в твоем возрасте, — я хмыкнул, — женщина уже должна знать, что в ванной существует специальный отсек для хранения подобного. Называется корзина для белья. Очень полезный гаджет». Диана фыркнула: «Ты же у нас носки не разбрасываешь, так что приходится трудиться за тебя». «Ты знаешь, что я люблю порядок». На сей раз я проигнорировал ее выпад. «Не делай так больше». «Ты любишь дом превратить в музей», — пробурчала она. «Я здесь временами ходить боюсь». На тот момент я счел разговор исчерпанным. Но спустя неделю нашел ее бра у себя в сумке для ноутбука. Когда доставал его на работе, в том, что она сделала это специально, сомнений не было. Сказать, что я разозлился, значит ничего не сказать. Для начала мне предстоял полноценный рабочий день, не считая того, что это просто из ряда вон. «Что это?» — повторил свой вопрос я, отправив ей фотку, и тут же об этом пожалел. Потому что Диана прислала мне фото из ванной с подписью и стрелочкой-указателем. «Это надевается сюда». «У какого нормального мужика после такого не пойдет нафиг весь рабочий день?» Лично я такой выдержкой не обладал, поэтому вечером мы поссорились. Потом помирились. На парочке горизонтальных поверхностей и один раз у стены. А потом Диана сказала: «Я могу классно разнообразить твои планерки, Шмелев. Знаешь, сколько всего можно делать рукой, пока сидишь за большим начальственным столом?» И в этом была она вся. С таким либо мириться, либо... мириться! Потому что я уже на момент переезда не мог представить себе жизнь без этой девчонки-оторвы. Что уж говорить про сейчас. Не так давно я решил сделать ей предложение. То есть решил я это примерно полгода назад, летом. Тогда же купил кольцо. Но почему-то медлил. Иногда мне казалось, что этим своим предложением я разрушу все, что между нами есть. Иногда, что Диана меня просто пошлет. Как-то мы выбрались на совместный ужин с Гордеевым и Ириной, а после она мне выдала: «Все-таки брак — это ужасно скучно». Кольцо я купил за день до этого. Естественно, я не стал ничего говорить в тот вечер. Теперь оно лежало у меня в ящике, стола, в кабинете. Сегодня я его забрал, потому что все же решил спросить. В конце концов, я покупал его для нее. Не захочет выходить за меня, пусть носит просто так. Когда я пришел домой, по всей квартире стояли коробки с елочными игрушками, а сама Диана торчала на стремянке, цепляя на самый верх пузатый сверкающий шарик. Учитывая, что она была в толстовке и носках, только в носках и толстовке, когда она потянулась к ветке, толстовка задралась, открывая моему взгляду красивые ягодицы. Я вздохнул, мысленно прикрыл глаза. Хрусть! Под ногой оказался один из шариков, погибший в неравной схватке с моим ботинком. «Упс!» — сказала она и обернулась, глядя на осколки под моими ногами. «Маша придет часа через два, поэтому я тут немного намусорила». «Да я тоже, как видишь», — сказал я, убирая ногу с того, что было шаром. Домработница должна была сегодня генералить квартиру, поэтому я решил по-киношному пройти в комнату прямо в уличной обуви, потому что делать предложение в домашнем костюме и тапках — это как-то странно, на мой взгляд. «А ты чего так рано? Еще же только обед». Она спрыгнула со стремянки, влезла в свои мохнатые тапочки с ушками и подошла ко мне. Наверное, сколько бы лет ни прошло, я всегда буду воспринимать ее как мою девочку. Хотя Диана всегда выглядела юной, когда полностью отказалась от агрессивного макияжа, стала еще моложе. Спасибо, нас хоть за папу с дочкой не принимали, и то ладно. «Да вот, соскучился. Тебя захотел увидеть». «Меня? Серьезно?» Она прижалась всем телом, но я перехватил инициативу. И Диану на подлете ко всем стратегически важным частям моего тела, после прикосновения к которым я бы точно думал не о том, как красиво сделать предложение. «Поговорить», — сказал я. «Поговорить?» «Да». «Это что за бутылка? Мне нужен был тайм-аут, чтобы собраться силами». Моральными в том числе. Никогда не думал, что сделать предложение — это так сложно. С Ириной все было просто. Мы как-то сели за стол переговоров и все решили, но Ирину я никогда не любил. «Для Мая подарок», — Диана перевела взгляд. «Я же ему каждый год отправляю». Она действительно отправляла оперу, который спас ей жизнь, элитный алкоголь. Каждый год выбирала что-то новое. «Не рано?» — уточнил я. «Главное, чтобы поздно не было», — фыркнула Диана. «Ну и не хочу торчать в экспресс-доставке под Новый год. Там знаешь, сколько народу будет». «Отдай водителю, он отправит». «Нет, я всегда отправляю сама. Для меня это важно». «Хорошо», — сказал я. «Сама так сама». «Так о чем ты?» «Выходи за меня». Я сказал это быстро, как-то само вырвалось. Наверное, чтобы не передумать и не слиться с темы, но вышло так, что я даже кольцо не достал и на одно колено не встал, да. Хотя сомневаюсь, что в случае с Дианой колено бы что-то исправило. Сейчас я увидел, как стремительно расширяются ее глаза. «Диана, выходи за меня. Хорошо, что я слезла со стремянки, правда. Потому что иначе лететь бы мне было на тот самый растоптанный Андреем шарик. Нет, я, конечно, пару раз представляла себе, как это происходит. Или чуть больше, чем пару, но сейчас получилось неожиданно, более чем. Я привыкла к тому, как мы с Андреем живем, к тому, что он уходит утром на работу, а я рисую. Как-то незаметно, пока я училась на экономическом, во мне открылись таланты к иллюстрации. И вот я уже дизайнер-фрилансер, с хорошей такой очередью и постоянными клиентами. Диплом я, конечно, получила, но не работала по нему ни дня. Зато потом проходила кучу дополнительных дизайнерских курсов, и теперь мои образовательные документы занимали целый ящик в гардеробной. Привыкла к тому, что он возвращается домой к нашим жарким вечерам и ночам, да и утром. К нашим общим выходным, даже когда мы делили их с его сыном, и даже к тому, что иногда он уходит с ним по своим мужским делам. Привыкла и к нашим путешествиям вместе, и вообще ко всему, что меня окружало. Но жена... Так и будешь молчать, Диана? Да? То есть нет? И? У тебя хоть кольцо есть? Я обрякнула это, не подумав. Хорошо, хоть не спросила, принес ли он цветы. И почему нет виолончелистов под окнами? На самом деле я переволновалась жутко. На меня разом обрушились все страшилки по поводу браков, начиная от истории мамы и Астахова Дмитрия Семеновича. И заканчивая рассказами девчонок в университете. Универ закончился, а страшилки остались, не говоря уже о том, сколько мне еще снялись кошмары после того суда и даже когда папочку посадили. «Кольцо есть». — ответил Андрей, достал коробочку. Я сглотнула. Знакомая эмблема бренда, в которой я всегда тыкала пальцем, когда мы с ним гуляли в окрестностях Красной площади, и украшение, от которого всегда хотела. «М-м-м-м», — он вздохнул. «Как-то так я себе это и представлял. Ладно, носи просто так». «Что? Или тебе не нравится?» «Не нравится мне?» «Очень нравится», — возмутилась я. «Тогда почему не берешь?» Это напоминало разговор двух идиотов. Мы стояли друг напротив друга в нашей просторной гостиной возле недонаряженной елки и общались как жрецы племени Тумба-Юмба. Кому-то из нас надо было начинать говорить нормально. Поэтому я и сказала. «В моем представлении ты надеваешь его мне на руку». «Надеваю?» Андрей все еще был жрецом. «Андрей, ты делаешь мне предложение или как? А ты согласна?» «По-моему, это так не работает». «А как работает?» «Господи!» — я прикрыла глаза. «Да, я выйду за тебя замуж. Надевай его мне, пока я не передумала, а то потом придется еще 5 лет тебя ждать». Андрей, который уже начал надевать мне на палец кольцо, залип. «В смысле 5 лет?» «Ты что думаешь, раз я долбанашка, у меня другие представления о семейном счастье?» «Нет, я как-то так и представляла себе развитие наших отношений. Не в смысле, что я жила и думала, когда ты принесешь мне кольцо, а на перспективу». Лучше бы я молчала, потому что сейчас информация полилась из меня рекой. «И да, я думала, сделаешь ли ты мне когда-нибудь предложение. И как это будет, если сделаешь?» «Ты же сказала, что брак — это скучно», — уточнил он. «Когда мы встречались с Гордеевыми». «А ты сказал, что тебе не нравится фото моих сисек. Ты правда это имел в виду?» Андрей сжал мою руку. Ту, на которой было кольцо. Я даже полюбоваться не успела. Серьезно, Диана? Ага. Он подхватил меня за талию и закружил, а я вцепилась в его плечи и зажмурилась. От восторга захватило дух, от восторга и еще от какого-то почти детского счастья, которое я, по большому счету, в детстве испытать особо не успела. В его объятиях было так спокойно, так хорошо, что даже выпутываться из них не хотелось, даже когда он поставил меня на пол. «Мне еще надо будет заскочить на работу», — сказал он. «Точно? Вот, прямо обязательно?» «Увы», — он поцеловал меня в губы. «Но когда я вернусь? А обед? Может, пообедаем вместе?» «Уже категорически не успеваю. Тогда поужинаем?» «Вот это больше похоже на правду». «Я забронирую столик», — сказала я. «Ты когда закончишь?» «Часам к 7. Вызовешь Виталия». За руль я, кстати, больше так и не села. Но совершенно не переживала по этому поводу. Во-первых, у меня был водитель, а во-вторых, Андрей. Я любила с ним ездить. В кармане толстовки тренькнул телефон. Я вытащила его и прочитала сообщение. Олеся с Никитой приедут в Москву на праздники. Спрашивают, не хотим ли мы увидеться. Мелехов и Олеся сошлись через год после того, как мы уехали, и, насколько мне было известно, больше не расставались. «Смотря когда», — уклончиво ответил Андрей. «Что значит «смотря когда»?» «А-а-а-а». «Значит, меня ждет путешествие-сюрприз. Интересненько». «Куда мы полетим на этот раз?» «Только не говори, что там будет Джина», — фыркнула я, не удержалась. Андрей закатил глаза. «Ты мне теперь это до конца жизни будешь припоминать? Одну единственную поездку?» «Да». Я сделала страшное лицо. «Буду!» Джина не согласилась бы, даже если бы я очень хотел. У нее роман с каким-то австрийцем. «У-у-у», — сказала я. «Ну, удачи, австрийцу». Андрей щелкнул меня по носу. «До вечера, вредина». Я показала ему язык, и когда хлопнула дверь, вернулась к украшению елки. Слава всем, кому только можно. Я взяла себе месяц выходных перед Новым годом. Могла позволить спокойно нарядить елку, побегать за подарками, покайфовать, чтобы в новогоднюю ночь не изображать зайку-заебашку, которая вырубится после первого же бокала шампанского. Я как раз разматывала гирлянду, когда айфон снова тренькнул. «Диана, мы можем встретиться?» Сообщение от Ники я ждала в последнюю очередь. Несмотря на то, что она у меня до сих пор была в контактах под ником «Злая ромашка», мы не общались с того самого раза в фитнес-центре. Перед отъездом я пыталась с ней встретиться, но Ники оказалась завтра занята, послезавтра тоже, а на следующей неделе тем более. И я все поняла, не тупая. Первым порывом было просто отложить телефон, но потом я вспомнила, сколько всего нас с ней связывало. Выходные в доме ее отца, когда мы жарились у бассейна, как курочки-гриль, хохотали и плевались друг в друга из баллончиков со взбитыми сливками. Мы вместе ездили на ледовое шоу, вместе катались на гондоле в Венеции, обсуждали парней. Когда-то она была единственной, к кому я могла завалиться, когда становилось совсем тошно. «Ты в Москве?» — уточнила я. «Да». «Где предлагаешь встретиться?» «Через час в шоколаднице на Белорусской». «Давно это Ники стала ходить в кафе типа шоколадницы?» «Нет, я, конечно, временами была тоже та еще снобка, но ее затащить в заведение такого уровня было нереально с самого начала. Начнешь ходить по фастфудам, тебя туда начнут звать парни», — фыркала она. «Через два, раньше не успею. И домработницу надо встретить». «Хорошо». Аккурат через 2 часа я сидела за столиком в шоколаднице, но Ники не было. Она не приехала и через 30 минут от назначенного времени, и через 1 час. На сообщение ничего не ответила, и когда я ей позвонила, мне равнодушным голосом сообщили, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я посидела еще немного, потом встала и вышла. Огляделась по сторонам, как будто все еще надеялась, что она придет, а после медленно пошла к стоянке. Когда Виталий уже поворачивал с проспекта, я все-таки написала Андрею. «Помнишь, ты говорил, что у тебя есть тот, кто может узнать все и обо всех?» Он ответил практически сразу. «Да». «Что-то случилось?» «Что-то очень странное. Подружка из прошлой жизни написала, что хочет встретиться, но не пришла. Телефон выключен, на сообщение тоже не отвечает». Передумала? На нее это не похоже. Она такая же, как я. Если бы передумала, написала бы сразу. Помнишь, я тебе о ней рассказывала? Девушка с киношным именем. Андрей вспомнил сразу. «Никита?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Ники. Ники Савицкая». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читали Арина Андреева, Валерий Толков, Агния Наровский.